Майя Кучерская. «Данс макабр» Николая Некрасова. Николай Алексеевич Некрасов, 1821-1877. «Данс макабр» по-французски буквально «пляска смерти». Примечание редактора. Вдохновенный певец тоски и смерти, эклектик, то и дело впадающий в полную безвкусицу, двоечник, недоучка, не знавший ни одного иностранного языка. Вместе с тем, обладатель изумительного музыкального поэтического слуха и чувства ритма, соединивший музыку и слово задолго до того, как была высказана идея синтеза искусства, умный и удачливый организатор литературного процесса, тонко чувствующий конъюнктуру, культуртрегер по призванию, таков Некрасов. Культуртрегер по-немецки «просветитель». Чаще употребляется как ироническое название человека, пропагандирующего культуру просвещения с чрезмерным усердием, прямолинейностью, либо с корыстными неблаговидными целями. Примечание редактора. Николаю Алексеевичу вроде бы повезло. Его угловатая, оплакивающая народные беды поэзия была превознесена демократическим лагерем русского общества. Именно эти вечные юноши в сюртуках дурного покроя, с блещущими слезой сострадания мужику взором и обязательно задыхающиеся, то ли от чрезмерного возбуждения, то ли от близкой горячки, словом, разночинцы, прорвавшиеся из провинциальных городков в большую культуру сыновья батюшек, дьяконов и лекарей, нередко талантливые, но слишком уж измученные своим, как они сами в глубине души были убеждены самозванством, и стали в некрасовское время законодателями мод. Эти-то горячечные ребята и делали репутации писателям. Запросто могли уничтожить, как уничтожили, например, Лескова, которому вход в лучшие журналы был заказан чуть не до конца жизни. Но могли и превознести, сделать первым и лучшим, как и случилось с Некрасовым. Позднее, уже в годы советской власти, это довольно условное везение продолжилось. Поэзия Некрасова была признана идеологически правильной и канонизирована. Некрасов, как печальник земли русской, заступник народный и тому подобное, прочно вошел в школьную программу. Стихи его задают учить наизусть уже в младших классах. Неудивительно, их смысл ясен даже малым детям. Отлично помню, как мы с подружкой читали друг другу на продленке заданный на завтра отрывок «Выть на Волгу! Чей стон раздается? Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой». Читали не без чувства. На бурлаках девичье сердце и вовсе сжималось нешуточно. Но то было лишь полудачи. Некрасова полюбила не только красная литературоведение, но и литературоведческий истеблишмент. Истеблишмент. По-английски – привилегированный круг людей, занимающих ключевые позиции в какой-либо общественной системе. Примечание редактора. Борис Михайлович Эйхенбаум, один из самых проницательных исследователей русской классической литературы, в 1921 году написал о Некрасове замечательную по концентрации, глубине мысли, по обилию метких наблюдений, каждый из которых можно развернуть в отдельное исследование, статью. Эйхенбаум. Некрасов. Эйхенбаум. О поэзии. Москва, советский писатель, 1987, страница 35-74. Суть ее сводится к следующему. Некрасов таким косноязычным, эклектичным, кривым стал нарочно, чтобы спасти поэзию и сохранить ей слушателей. Потому что поэзия после смерти Пушкина в 1837 году и Лермонтова в 1841 явно теряла авторитет и сильных авторов. Писать как прежде, в романтическом духе, гармоническими, легкими стихами, летящими ямбами, нежно подпрыгивающими хореями, было уже невозможно, нельзя, потому что всем надоело. Но писать иначе никто не умел. И тут Некрасов. Точно второе солнце, пусть и щербатое, и косматое от протуберанцев, тяжко поднялся на русском поэтическом небосклоне, оперся на него тремя стопами дактилей анапистов и заговорил в рифму языком чиновничьего приказа и площади. Задача была выполнена. Публика навострила уши и вновь прислушалась к поэзии. Такова вкратце концепция Эйхенбаума. Описание результатов, сделанного Некрасовым здесь, безукоризненно точно, а вот размышление о мотивах спасти поэзию сомнительно, но об этом позже. В результате двойного признания Некрасова и идеологии, и филологии те, кому тошно было читать творение поэта-гражданина, вставали под знамена Эйхенбаума и с удовольствием изучали творчество Некрасова-новатора. У красных охранной грамотой поэта была его любовь к народу. У филологов непохожесть на других и цитатность. Первые сосредотачивались на народности, вторые — на поэтике. В результате поэзия Некрасова оказалась изучена довольно внимательно, но несколько однобоко. Лишь совсем недавно о Некрасове было произнесено новое слово. Михаил Макеев в монографии «Некрасов. Поэт и предприниматель» впервые за историю некрасоведения вникает в детали некрасовского бизнеса и демонстрирует, как тесно экономика порой соприкасается с литературой. Впрочем, начнем с самого начала. Литературная юность. Представляться российской словесности Некрасов поехал в Петербург. Здесь издавались лучшие журналы эпохи, жили известные российские литераторы, затевали самые громкие издательские проекты. Здесь правильно было начинать. Некрасов давно уже мечтал о столице и явился в нее в июле 1838 года 17-летним юнцом. Возвышенные мечтания о блестящей будущности, подпитываемые довольно смутными представлениями о том, что такое жизнь начинающего литератора, тетрадь со стихами, на которую он возлагал главные свои надежды, вот и все, что было у него за душой. Правда, еще некоторый жизненный опыт, скудный и достаточно тривиальный для провинциала. Детство в родовом имении Грешнева, отрочество в Ярославской гимназии. В Грешневе Некрасову пришлось наблюдать картины самого безобразного барства. Отец будущего поэта, отставной майор, заядлый охотник и азартный картежник, был, очевидно, человеком не из приятных. За людей барин не считал не только крепостных, но и родных, в том числе и собственную супругу. Об унижениях, которым подвергал ее отец, Некрасов и в зрелые годы вспоминал со слезами. Хотя во многом оказался вполне сыном своего отца. Еще в юности пристрастился к охоте, а позднее и к картам. В мемуарной литературе немало глухих намеков и на то, что с женщинами он тоже особенно не церемонился. Учиться Николая Некрасова отправили в губернский город Ярославль. Родители оставались в имении. Особого присмотра ни за ним, ни за старшим его братом Андреем, с которым он жил вместе, не было. В учебники мальчики заглядывали редко, занятия посещали небрежно и за годы учебы превосходно выучились искусству игры в бильярд. Но в школьных науках не преуспели. В пятом классе Некрасов учился дважды. На второй год сплошь получал единицы и двойки, пока не покинул гимназию вовсе, так ее и не окончив. И все же именно в гимназические годы он увлекся литературой, начал читать журналы и сочинять регулярно. Не только шуточные однодневки, сатиры на товарищей, но и серьезные стихи, аккуратно переписываемые, тщательно хранимые. Так к 15 годам составилась целая тетрадь, которая сильно подмывала меня ехать в Петербург, писал Некрасов в автобиографических заметках. Оставалось только заручиться согласием отца. И Некрасов соврал папеньке, майору в отставке, что непременно поступит в дворянский полк. Это нечто вроде военного училища для юношей дворянского звания. С чем и был отпущен из отчего дома. Однако военным Некрасов становиться не собирался. Он ехал в столицу, чтобы поступить в Санкт-Петербургский университет. Обман вскоре вскрылся. Шутить Алексей Сергеевич не любил и сейчас же лишил сына денежного содержания. Это юношу ничуть не напугало. Кое-какие средства у него еще оставались. В голове роились замыслы, среди вещей лежала заветная тетрадь со стихами. Что это были за замыслы? Автобиографический персонаж неоконченного некрасовского романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» признавался. По приезде в Петербург, не более как через 10 дней, я надеялся иметь кучу золота и громкое имя. Ставить знак равенства между героем и автором никогда не стоит, но Некрасов и сам не отрицал, что материал для описания злоключений Тростникова черпал из собственной жизни. Так что вполне можно предположить, деньги и слава — как раз то, к чему устремлялись и желания юного Николая Алексеевича. Это подтверждается и дальнейшим текстом «Жизни и похождений». Всеми помыслами души стремился я к литературной славе, к той славе, которая, по тогдашним понятиям моим, заключалась в громких похвалах, расточаемых тому или другому сочинителю в книжных лавках и кондитерских, да в торжественных вызовах, которые мне иногда удавалось подслушивать из театральных райков. Другого рода славы тогда я не знал. С завистью также смотрел я на красивые и удобные квартиры сочинителей, у которых мне случалось бывать. Иметь такую же квартиру с письменным столом и этажеркой, с красивой библиотекой и полками, на которых бы в небрежном беспорядке разбросаны были раскрытые книги и рукописи, словом, со всеми кабинетными принадлежностями записного литератора, казалось мне верхом блаженства. И блаженство было достигнуто, хотя и не сразу. Путь к красивой библиотеке и этажерке занял около 7 лет, и годы эти, особенно поначалу, были годами нищеты и жизни впроголодь. Однажды Некрасов чуть не погиб. Хозяева выгнали его с квартиры за неуплату, взяв в счет долга все его нехитрое имущество. Юноша буквально остался на улице, промозглый, питерской. Стояла поздняя осень. Набродившись по городу, он присел в изнеможении на какой-то лесенке, обхватил голову руками. Нищий старик поднял его и чуть не насильно привел в ночлежку, чем и спас от верной смерти. Именно в это тяжелое время Некрасов поклялся себе не умереть на чердаке и начал развивать в себе практическую сметку. Клятву он исполнил и сметку развил, видимо, как раз в эти болезненные дни окончательно полюбив благополучие и деньги, полюбив страстно и навсегда. В университет Некрасов так и не поступил. Получил на вступительных экзаменах единицы по всем предметам, за исключением русской словесности, за которую ему поставили 3. Он решил посещать лекции вольно слушателям, но и с этим ничего не вышло. К упорным занятиям Некрасов не привык, к тому же должен был выживать, а это требовало сил. Хлеба насущного ради Некрасов за копейки редактировал статьи о пчелах и выращивании картофеля, сочинял стишонки забавные, переписывая их на листочках и продавая в гостином дворе точно носки или иголки. Писал бесконечные фельетоны, рецензии на книги и спектакли, стихотворные пародии, детские азбуки, сказки и даже водевили, легкие развлекательные пьесы, с успехом шедшие в Петербургском Александринском театре. И так он поднимался в мир изящной словесности с литературного дна, из литературы низкой, копеечной, массовой. Позднее Некрасов с отвращением вспоминал о годах сочинительства на заказ, но тогда-то он и набил руку, научился писать быстро, понятно для самого непритязательного читателя. Отсюда, из этой паденной писанины, и проникли в его более позднюю поэзию и лексика, и набор тем, и особая разудалость интонации, словом, все то, что и определило его поэтическую манеру, стало со временем его ноу-хау. В эту самую пору работы на театральный журнал «Пантеон русского и всех европейских театров», а затем и литературную газету, Некрасов в совершенстве освоил форму стихотворного фельетона и пародии, которые позднее стали его любимыми жанрами. И еще, что для будущего редактора журнала было особенно важно, научился быть чутким к потребностям и вкусу заказчика. Литературную мелочь Некрасов публиковал под псевдонимом Перепельский, возможно, намекавший на вторичность этих паденных текстов. Но были у него и стихи, которых он поначалу не стыдился, из той самой гимназической тетради. В 1840 году они вышли отдельным сборником. Тонкая розовая обложка, цвет беспомощности. «Мечты и звуки» назвал Некрасов свою первую книжечку и назвал очень точно. В стихах было лишь это. Выдержанные в духе романтической поэзии образы, картины, символы, мечты и звуки. Именно за звучность или музыкальность хвалил их один из критиков. «Что не прочту, тому и подражаю», — так определял свою тогдашнюю литературную манеру сам Некрасов. Сказано не без лукавства. Подражал он далеко не всем, а самым известным поэтам, тем, кого уже успела полюбить читающая публика: Пушкину, Жуковскому, Лермонтову, Кольцову, страшно модному тогда Бенедиктову. Подражал в надежде понравиться читателям, как и они. Не получилось. Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый, под грустной тенью ночного покрывала, едва согрет остатками огня уже давно погаснувшего дня. Что это? О чем? Что за обветшалый старец? Кто согрет остатками погаснувшего дня? Старец или дряхлый мир? Нагромождение глубокомысленных пустот, выхлощенных от частого употребления романтических образов, стихи, в которых ночи рифмуются с очи, огня с дня. В них не за что было зацепиться. Они прокатывались сквозь внимание, как гладкие камешки, не оставляя следа. Гладкость — вот главный их порог. Вы видите по его стихотворениям, что в нем есть и душа, и чувства. Но в то же время видите, что они и остались в авторе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость и... скука, писал в рецензии на «Мечты и звуки» Белинский. Он был одним из немногих, кто оценил «Мечты и звуки» отрицательно. В целом критика встретила сборник благожелательно, дружно отмечая в авторе все признаки дарования. Только вот читатели оказались не так благосклонны. Тираж книги так и пролежал в магазине. В конце концов, Некрасов в отчаянии забрал его и уничтожил. Провал Некрасова у читателей привел к серьезным последствиям. Он, по собственным словам его, перестал писать серьезные стихи и стал писать эгоистические. Очень важное признание. Отныне Некрасов прекратил попытки быть похожим на других и начал формировать собственное лирическое «я», уже не отвлеченно-романтическое, а имевшее с автором портретное сходство. Эгоистические стихи. Одним из первых эгоистических стихотворений стало «Я зато глубоко презираю себя». Специалисты до сих пор спорят о дате его написания, но все же склоняются к тому, что стихотворение было создано в 1846 году. Но опубликовал его Некрасов лишь 10 лет спустя в сборнике стихотворения 1856 года под заголовком «Из Ларры». В беловом автографе еще уточнение с испанского. То есть приписал собственные строки испанскому публицисту Мариано Хосе де Ларре 1809-1837. Позднее он признавался. Приписано Ларре по странности содержания. Искренне. Что же странного в содержании стихотворения? Я зато глубоко презираю себя, что живу день за днем бесполезно губя, что я, силы своей не пытав ни на чем, осудил сам себя беспощадным судом. И лениво твердя, я ничтожен, я слаб, добровольно всю жизнь присмыкался, как раб, что, доживший кой-как до 30-й весны, не скопил я себе хоть богатой казны, чтоб глупцы у моих присмыкались ног, да и умник подчас позавидовать мог. Я зато глубоко презираю себя, что потратил свой век, никого не любя. Что любить я хочу, что люблю я весь мир, и брожу дикарем, бесприютен и сир, и что злоба во мне и сильна и дика, а хватаясь за нож, замирает рука. Как видим, стихотворение точно бы мечется между возвышенными образами сборника мечты и звуки и новой эгоистической поэзии. Образ лирического героя мерцает, меняется, соединяя в себе совершенно противоположные облики. В трех начальных двустишиях звучит голос человека эпохи 1840-х годов, корящего себя за бездействие, лень, за добровольное рабство, в широком смысле этого слова, рабство как пресмыкательство не только перед людьми, но и перед обстоятельствами. Написано стихотворение было, как отмечал Некрасов, во время гощения у Герцена. И добавлял неуверенно, может быть, навеяно тогдашними разговорами? Если это действительно так, то разговоры в имении Герцена как раз и были разговорами людей 1840-х, страдающих от собственного бездействия, от невозможности взяться за настоящее дело, дело преображения российской жизни, разумеется. Итак, герой страдает, мучимый вроде бы весьма благородными стремлениями. Но дальше Некрасов сам подкладывает бомбу под все это благородство. Оказывается, герой ужасает, что, доживший кое-как до 30-й весны, он не скопил себе хоть богатой казны.